жива ли еще его мать? Она умерла у своей дочери в трущобах Нью-Сити. Наши тут не терпят убийц. И она не была приговорена к смерти. По закону я ее оправдал. Я, понимаешь, самозащита. Но у наших здесь по древней традиции смерть за смерть, убийство отца мужа. Тут уж не может быть никакого сострадания. Так же и мужа она не захотела возле себя терпеть. Ее сын Джо Кинг имеет право быть в резервации. Мы ему в нем еще не отказывали. Его отец, старик Кинг, живет здесь, и он взял к себе сына, когда сам вышел из тюрьмы. Слепой больше не спрашивал. Он поднялся и, не требуя помощи, пошел в пустую комнатку, которая была его рабочим помещением. Там он уже нашел своего помощника и опекуна Рунцельмана, морщинистого человека лет 60. Тот прочитал слепому письмо индианки, которое тем временем доставило по указанию Ника Шоу секретарша. Письмо Элизы Бигхорн. Ей предстояло наказание тюремным заключением за то, что ее 8-летний сын 3 дня не посещал школу без уважительной причины. Элиза оправдывалась. Кто-то сочинил ей письмо. Она жила далеко. Школьный автобус не доходил до ее дома. Ни лошади, ни автомобиля у нее не было. У мальчика был очередной припадок эпилепсии. Соседей никаких нет. Элизе самой надо было присматривать за 2 меньшими детьми. Она не могла оставить своего дома. Она не могла совершить такой большой поход только для того, чтобы принести извинения школе из-за 3 дней. «Письмо в больницу», — решил слепой. «Сестры должны позаботиться о женщине и о мальчике-эпилептике, даже если к ним и не ведет автострада». Он говорил решительно. Однако чувствовалась какая-то рассеянность, не присущая ему обычно при решении даже пустяковых вопросов. После некоторого молчания выяснилось, чем все еще заняты его мысли. «Рунцельман, почему вы называете Джо Кинга еще и Стоухорном?» Помощник соблаговолил дать справку. «Мать его матери была из рода Инеа Хеюкана, рогатого камня, о котором ходят слухи да легенды. И мы не знаем, было ли все это на самом деле. Но она назвала в честь его сына, когда он пережил побои своего деда. Дед не взлюбил внука. Дед любил Бренди, а Стоухорн уже с 2 лет был дик и злобен, как лесной кот. Нам надо работать. Есть там еще почта? Эду Крейзи Иглу не следовало бы таким образом заканчивать разговор. Он понял это и сам едва произнес эти слова. Теперь не так-то легко будет заставить Рунцельмана заговорить. А об этом предмете, может быть, никогда. Нет больше почты. Через 30 минут слушания первого дела. 30 минут прошли бесполезно. Из комнаты старого судьи вышли оба индейских полицейских. Крейзи Игл слышал, как они прошли по узкому коридору и покинули дом. Снаружи заработал мотор джипа. Полиция пользовалась этим видом транспорта, на котором можно было передвигаться по прерии даже без дорог. Когда солнце было уже в зените, и служащие посматривали на часы, закончилось и предобеденное заседание суда. Крейзи Игл решил зайти еще в один из отделов управления через улицу. Общественным попечением ведала Кэт Карсон, женщина с обесцвеченными волосами. Она производила впечатление интеллигентной, была приятно округлена и с немалым рвением выполняла свои обязанности, чтобы с помощью скромных средств помочь многим людям. Из канцелярии отдела только что вышла худая старая индианка. Кэт Карсон обрадовалась, что слепой пришел без сопровождающего. «Эд», — сказала она из-за барьера, который разделял помещение, — Здесь все они словно с ума посходили,